10:44. Полярная станция Грендель. Аманда шла за Макферреном по ледяному коридору в глубинах подсобки. Она согласилась присоединиться к геологу в поисках Лэйси, потому что не находила себе места с тех пор, как распорядилась доставить 4 незнакомцев с Омеги на русскую базу. Ее до сих пор терзали сомнения. С одной стороны, она понимала, что сознательно нарушила строгий запрет на распространение информации о находке на 4-м уровне русской станции. Грегу, капитану Перри, это явно придется не по душе, ведь он профессиональный военный, как ее отец, и привык подчиняться приказам. С другой стороны, она не могла смириться с тем, что политики и военные держат в секрете страшную тайну, угрожающую всему человечеству. Кто-то должен рассказать об этом миру. Именно поэтому она и решила пригласить репортера и его спутников на русскую станцию. В конце концов, они не относятся к персоналу станции и никаких запретных инструкций не получали. Решение было принято. Оставалось только дождаться прибытия гостей на базу. Впрочем, сидеть 2 часа, сложа руки, она не собиралась. Получив подтверждение от Уошберн, она сразу направилась в подсобку, и, как оказалось, не зря. Коннор Макферрен собирался идти на поиски молодой аспирантки в одиночку, несмотря на просьбу Аманды взять кого-нибудь с собой. Он сидел за столом и вкручивал в подошву ботинок металлические шипы, похожие на те, что используют альпинисты. Такие шипы значительно облегчали движение по скользким ледяным тоннелям. «Все сейчас заняты», — смущенно пожаловался он, увидев Аманду, а потом похлопал по карману утепленного жилета. «К тому же я взял с собой портативный радиотелефон». Аманда категорически отказалась отпустить его одного. К счастью, на ней все еще был термальный костюм, и ей оставалось лишь надеть альпинистские кошки на свою обувь. Теперь они двигались не по намеченной на карте части подсобки, а в запутанном лабиринте тоннелей, расщелины пещер. В руке Аманда держала фонарик, а на плече у нее висел моток троса из синтетического волокна. Коннор остановился в одной из бесчисленных перекрестков, сложил ладони рупором и в который раз позвал Лэйси. По его реакции Аманда поняла, что ответа не последовало. В свете его нашлемного фонарика на ледяной стене горела оранжевая стрелка, указывающий маршрут ежедневных пробежек к аспирантке. Но по свежим следам ее коньков можно было и без того определить, где она недавно проехала. Но поиски в течение следующих 20 минут так ни к чему и не привели. Коннор был настолько поглощен отслеживанием маркеров у очередного изгиба ледяного лабиринта, что прошел мимо узкой расщелины, куда вели следы коньков. «Коннор!» — позвала его Аманда. Он вздрогнул и резко обернулся. «Что? Мне кажется, Лэйси свернула сюда», — показала Аманда на отверстие в стене. Она наклонилась и потерла царапину на льду. Сказать, как давно они здесь появились, было сложно, но разведать, что скрывало за расщелиной, стоило. Она подняла голову и посмотрела на геолога. Коннор кивнул и первым протиснулся в узкий проем. Они осторожно спускались по наклонному тоннелю, втыкая шипы ботинок в скользкий лед. Коннор неожиданно оглянулся, подозрительно всматриваясь в темное пространство за ее спиной. — Что случилось? — спросила Аманда. — Мне что-то послышалось. Он постоял еще немного, вслушиваясь в темноту лабиринта, тяжело вздохнул и продолжал спуск по сужающемуся тоннелю. Шагов через 10 он наткнулся на разлом в ледяном полу. Коннор подошел к краю ямы, осветил дно фонариком и внезапно упал на колени. Аманда с трудом протиснулась к провалу рядом с ним. Перед ней открылась страшная картина. На дне 3-метрового колодца виднелся размазанный по льду кровавый след, в котором лежали ботинок и каска с разбитым фонарем. Коннор посмотрел на Аманду. «Это вещи Лэйси. Тела видно не было, но след терялся где-то в темноте, куда свет фонарика не достигал.

бело-голубого конькобежного костюма были покрыты пятнами замерзшей крови. «Лейси!» — с содроганием догадалась Аманда.